Глава 18. С первым настоящим снегом, упавшим на город, я выздоровел. По дороге в штаб постоянно встречались дворники с фанерными лопатами, сгребающие еще рыхлый снег с мостовой в сугробы, отделяющие тротуары от проезжей части. Тротуары они очистили раньше и даже посыпали от гололеда мелкой гранитной крошкой. Дворники тут старательные, потому что в этом королевстве они не только мастера чистоты, а самый что ни на есть полицейский чин. Самый младший чин, ниже даже патрульного городового, но все же, с правом ареста нарушителя и естественной обязанностью стучать в околоток по поводу любых нарушений благочиния среди жильцов веренного ему участка. И пенсию получает он от полиции после 30 лет службы. А будет плохо, убирать выгонят, и плакала пенсия. Видимо, благодаря такой системе и криминальный уровень в столице невысокий при небольшом сравнительном штате, собственно, полицейских. Но в это утро чувствовалась в движениях дворников особая старательность. Да и белые фартуки на всех были удивительно чистые, а бляхи с номерами блестели, как новые. В штабе всем было не до меня. Офицеры носились по лестницам, как наскепидаренные, а из больших кабинетов раздавались рыки на 3 тона громче, чем обычно. Пока я болел, в городе объявили большой кипиш. Приехал сам премьер-министр и канцлер империи герцог Лоефорд с большой свитой генералов и чиновников. А сама столица королевства была выбрана для съезда наиболее авторитетных промышленников со всей империи. Решали вопрос о переходе частной промышленности на военные рельсы в связи с затягиванием сроков войны. Местом сходника высших сфер определили наш оперный театр как имеющий самый вместительный зал в стране. От нашего штаба присутствовало начальство артиллеристов и инженеров. Ну и какие-то еще тыловики с руководством железнодорожных компаний на Вере. Генерал Штур с собой на это мероприятие взял своего адъютанта, а Вахрумка меня, для чего они нацепили и мне серебряный аксельбант, типа я тоже временно, если не адъютант, то ординарец. Штур сказал, что иначе меня даже в фойе театра не пустят. «А ты нужен будешь нам в качестве курьера. Вдруг что понадобится срочное и неожиданное, кто их знает? Высшее начальство непостижимо, как демоны». И он нервно пригладил свой седой ежик на черепе. Оперный театр, в котором я оказался в первый раз, поражал изысканной лепниной потолков, колоннами из поделочного камня, как в московском метро, большими газовыми люстрами с хрустальными подвесками и расписными плафонами. На стенах в золоченых багетах висели в ряд портреты балетных этуалей прошлых времен в полный рост, прославивших королевство. В эпоху длинных юбок балет, наверное, единственное приличное место, где можно полюбоваться на женские ножки и при этом остаться в рамках общественной морали. Но, несмотря на окружающий дворцовый антураж и служителей в бархатных ливреях под цвет кресел, театр выглядел как штаб политической партии в последнюю неделю перед выборами в Государственную Думу. Разве что для полного сходства не хватало смазливых девчонок-волонтерш в мини-юбках, беспорядочно порскающих с прижатыми к груди бумагами. Настоящих адъютантов оставили в буфете, а нас, ординарцев, посадили на 2-м этаже в коридоре, как сенных мальчиков, ожидать указаний. Двери в зал на 1-м этаже закрыли и поставили часовых, а на 2-м оставили распахнутыми для вентиляции. А часовых поставили на лестнице, так что нам в коридорчике все происходящее на съезде было хорошо слышно. Акустика в театре была феноменальной. Так я и воспринимал все это как радиопостановку. Король сказал краткое приветственное слово съезду, удалился, пригласив перед этим на трибуну имперского канцлера. Тот, слегка прокашлявшись, неожиданно бодрым голосом, мне тут сказали, что старику за 70, начал свой доклад просто и ясно, без какой-либо казенщины в словах. «Господа, я уполномочен передать вам личное приветствие императора и его надежду, что вы все воспримете правильно и отреагируете по-деловому. С сегодняшнего дня введено военное положение не только в прифронтовой полосе, но и по всей территории империи. Так что я не буду размазывать овсяную кашу по столу и начну сразу с главного, с экономической ситуации в стране, чтобы потом мы все, владея одинаковой общей картиной, могли плодотворно обсудить создавшееся положение и выработать действенные рекомендации для правительства». Этого требует от нас император, который, как верховный главнокомандующий, недоволен тем, что фронт не получает всего для него потребного в достаточном количестве. Итак, господа, приступим. Изготовление артиллерийского вооружения в довоенный период было сосредоточено на 2 заводах в королевствах, а также в немногих имперских арсеналах. Война все расставила по местам и выявила непременную необходимость привлечения к этой работе гражданских машиностроительных заводов. Потребности войны оказались выше самых пессимистических прогнозов Генерального штаба. Предприятия металлообрабатывающей промышленности уже 2 месяца как начали изготовлять снаряды. Заводы точного машиностроения получили заказы на трубки, капсульные втулки, прицелы и другие предметы боевого снабжения, что позволило остановить надвигающийся на армию снарядный голод до того, как будут исчерпаны мобилизационные запасы, накопленные в мирное время. Тем более, что фронт требует изменить и саму номенклатуру боеприпасов. Вся химическая промышленность империи уже переведена на изготовление взрывчатых веществ, пороха и медикаментов для армии. Но нам по-прежнему недостает пероксилина, бензола, фенола, серной и азотной кислоты, даже формалина. Особо не хватает в должном количестве самых необходимых лекарств и перевязочного материала. И это несмотря на существенную патриотическую помощь нашей аристократии, как финансовую, так и организационную. По стране 100 дворцов и родовых замков отданы под начало санитарного управления армии для устройства лечебных госпиталей и санаториев для выздоравливающих. Столь большого наплыва раненых, откровенно сознаюсь, мы не ждали и к этому не были готовы. Если бы не организация силами представителей аристократии и добровольческих санитарных поездов, то многие наши отважные герои первых месяцев войны не дожили бы до оказания им квалифицированной медицинской помощи. В то же время наблюдается отток гражданских врачей в военную сферу как по мобилизации, так и по линии добровольчества, что создает критическое положение с оказанием медицинской помощи гражданскому населению. Но кое-что уже сделано. Созданы при медицинских факультетах университетов сокращенные курсы гражданских фельдшеров, и для обучения в них стали принимать женщин на добровольной основе. После этих слов канцлера в зале раздался ропот, выкрики «это невозможно», «это недопустимо», «это приведет к разврату в обществе» и тому подобные брызги рассерженного мужского шовинизма. Из президиума зазвучал заливистый колокольчик, призывая к тишине. Переждав шум, докладчик продолжил. «Мало того, невесты ушедших богов прервали свое затворничество от мира и массово обучаются профессии фельдшера и сестры милосердия». И уже заявили, что работать божьи нареченные будут только за еду. Даже так, господа. Правительство и император вынуждены идти на крайние меры, и никто не вправе останавливать патриотический порыв лучшей части нашего общества. Нынешняя война не имеет аналогов в истории и приобретает все признаки тотальной. Я не удивлюсь, если на некоторых предприятиях жены заменят мужей у станков, в то время как их мужья отстаивают свободу и независимость нашей родины от восточных варваров, островных плутократов и западных смутьянов с оружием в руках. В связи с этим правительство империи считает, что пора уравнять в заработках мужчин и женщин, если те работают с той же производительностью и качеством. Особенно это касается производства военной продукции». Зал взорвался массовым возмущением, от которого зазвенели хрустальные висюльки, люстры даже у нас, в фойе, отделенном от зала стенкой, слегка дрожали оконные стекла. Успокаивать публику пришлось 5 минут. «Я продолжу, с вашего позволения», — подпустил канцлер иронией в голос. «Деревообрабатывающая промышленность поставляет предметы обозного довольствия – укупорку, тару, рукояти для шансового инструмента и тому подобные необходимые мелочи, пока в необходимом количестве. Шляпная фетровая промышленность изготовляет фетровые покрышки для наших красивых и ярких кавалерийских касок. Многочисленные швейные предприятия практически с первого дня войны приступили к пошиву обмундирования для армии по усредненным лекалам, еще до войны выработанным нашими антропологами для массового фабричного производства одежды. Суконная промышленность изготавливает военные сукна в достаточном количестве, но за счет сокращения номенклатуры мирного времени. Промышленность высоких технологий перешла на изготовление военно-полевых телефонов, телефонного провода и металлических пуговиц и фурнитуры. Кстати, в области последней мы отказались от использования драгоценных металлов. Но если кто желает сделать такое у ювелира в частном порядке, то препятствовать не будем. Фабрики фото- и киноаппаратов перешли на изготовление дистанционных трубок, фабрики граммофонных пластинок делают ведущие пояски – для артиллерийских снарядов и лебедки для аэростатов. Велосипедные фабрики, ввиду того, что самокатные части не оправдали тех надежд, которые на них возлагались в мирное время, занялись производством железных кроватей для лазаретов. Фабрики швейных машин попутно изготовляют шрапнель, а рояльные – патронные гильзы. Нахальный веселый выкрик из зала. «У нас теперь патронные гильзы будут от Бёхера и Вея?» «В том числе и от них. Но позвольте мне продолжить доклад». Послышалось, как премьер налил себе из графина воды и отпил из стакана. «Даже мастерские по выделке детских колясок стали работать на снабжение армии. Предприятия, выпускающие такую продукцию, как сахар, табак, кофейные напитки, консервы, макароны, белье, гуталин, предметы гигиены и тому подобное, с начала войны работают в том же режиме, что в мирное время, не меняя технологического процесса. Разве что даже увеличили выпуск товаров, в связи с чем на этих предприятиях возникла потребность в расширении производственных площадей, в приобретении дополнительного оборудования и привлечении рабочей силы. И выйти из этого тупика можно только привлекая женский труд, потому как мобилизация извлекла из промышленности критическое количество работников мужского пола. Так как военный заказ значительно превышает объем производства мирного времени, то некоторым мирным предприятиям, включившимся в военную гонку, пришлось полностью перейти минимум на выпуск попутной продукции. Они вынуждены перестраивать производственный процесс и в большинстве случаев приобретать новое оборудование, приспособленное для изготовления необходимого армии и флоту вида военных изделий. Таким предприятиям Министерство финансов уже помогло беспроцентными кредитами. Однако стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев полностью или большей частью использовался основной капитал, рабочая и техническая сила, запасы сырья и топлива и оборотные средства самих мобилизуемых предприятий. Таким образом, мы выдержали первый удар объединенных сил наших врагов на трех сухопутных фронтах и везде, кроме Востока, выиграли приграничные сражения, а на Западе даже продвинулись вглубь вражеской территории. Честь и хвала Союзу армии и тыла. Теперь о том, с чем мы категорически не согласны. Мы, я имею в виду императора и его правительство. Первое. Это слишком долгие сроки, которые предприниматели планируют на развертывание военного производства на гражданских заводах. От 1 до 1,5 лет в среднем, что не соответствует требованию фронта на промышленную продукцию, которая нужна даже не сейчас, а вчера. Да и враг ждать не станет, когда мы будем полностью готовы и перевооружены. Требуется ускорить этот процесс, даже если придется перейти на двухсменную круглосуточную работу по 12 часов. Но главное в том, что требуется преодолеть наметившуюся негативную тенденцию к выпуску частными предприятиями некомплектных изделий, что мы будем рассматривать как вредительство и измену. А то как же? Ресурсы растрачены, финансы получены, а армия нужного ей не дождалась. Если это не прямое пособничество врагу, то это дурость и головотяпство, приравненные к нему. Второе. Это несоответствие капитальных затрат государства и промышленников по переоборудованию гражданских предприятий достигнутым результатам. Мало того, что продукции не хватает, так она еще и дорогая. Дорогая даже не по причине естественного аппетита фабрикантов на сверхприбыль, это было бы еще понятно, а по себестоимости. С этим что-то надо делать. Правительство считает, что на период войны необходимо ввести плановое распределение сырья, а патентное право империи должно быть свободным. Мы не должны держать свои предприятия в технологической узде, в то время как наши враги вовсю пользуются нашими патентами и не платят нам при этом никакого роялти. Смех в зале. Но мы также теперь не связаны патентными запретами наших врагов. Министерство юстиции прекратило производство всех дел, связанных с нарушением патентного права для военной продукции. Новые изобретения будут рассматриваться новосозданным императорским комитетом по изобретениям. Изобретатели вместо промышленного роялти будут получать разовую премию от императора, а собственность на такие изобретения отойдет государству. Подчеркиваю, это касается только предметов и технологий военного действия. Развертывание военного производства без учета основных нужд фронта пока ведется хаотично для народного хозяйства и населения империи. И здесь мы также хотим с вами посоветоваться, как сделать так, чтобы и фронт получал необходимое, и уровень жизни населения не падал. Теперь по организации предпринимательства. У тех, кто не желает перестраиваться на военные рельсы, предприятия будут мобилизованы и реквизированы до окончания войны. Компенсация будет выплачена государственными облигациями с разными сроками погашения, но только после победы. Ввиду того, что чем дальше, тем больше проявляется невозможность делать вооружение от начала до конца на одном заводе, правительство вышло с определенными инициативами. Теперь заводы-смежники, выпускающие детали для сборки готовой продукции, будут в своем производственном аппарате вертикально интегрированы с предприятием-сборщиком на условиях соподчинения не только в технологической дисциплине, но и в организационной. Сопротивляющиеся этому владельцы предприятий будут интернированы до конца войны как вражеские агенты, не желающие победы своему отечеству, а их предприятия реквизированы без компенсации и возвращены владельцам только после победы. И еще один серьезнейший фактор, мешающий ритмичной работе тыла обеспечивать армию всем необходимым. Это перегрузка железнодорожного транспорта в прифронтовой зоне и его недогруз в глубоком тылу, что создает ощутимые препятствия в деле подвоза сырья, топлива и вывоза готовой продукции. Правительство пока видит выход в немедленном объединении всех железнодорожных компаний в единое Министерство путей сообщения. Но, может быть, вы нам подскажете менее затратный способ, нежели все бюрократизировать. И последнее. Резкий рост потребностей вооруженных сил вызвал серьезное повышение цен на военную продукцию, часто необоснованное, и это создало благоприятные условия не только для развития военных отраслей промышленности, но и для тривиальной спекуляции и мошенничества. Предупреждаю, что за необоснованное повышение цен на военную продукцию будем расстреливать владельцев предприятий как за пособничество врагу. Такой указ лежит у императора на столе и ждет только его подписи. Игры кончились. Война идет на выживание. Или мы, или нас. У меня все, господа. Теперь правительство хотело бы послушать ваши конструктивные предложения, для чего, собственно, мы вас здесь и собрали, оторвав от насущных дел. «Так это что же получается, ваше превосходительство?» — раздался мощный бас. «Пушки вместо масла?» «Да, именно так», — спокойно ответил премьер. «Пушки вместо масла, пока мы не победим, потому что если мы проиграем, то наше масло будет жрать оккупант, и нам оно все равно не достанется. А победим, так будет вам не только хлеб, но толстый кусок масла на нем, даже с колбасой». Тут из зала вышел озабоченный Вахрумко и отправил меня с запиской в штаб, чтобы ему там срочно подобрали необходимые справки, и поэтому саму дискуссию власти и бизнеса я пропустил. Жаль. Весьма интересно и познавательно, да еще и с первых рук. В штабе меня посадили в углу приемной, дали в руку пачку свежих газет и приказали ждать. На первых страницах всех газет был напечатан указ о введении военного положения по всей территории империи. Отныне вся полнота власти сосредотачивалась в руках императора как верховного главнокомандующего. Ниже напечатали еще несколько разъясняющих указов. О комендантском часе в темное время суток в прифронтовой полосе. О специальных пропусках, позволяющих гулять по ночам особо доверенным людям. Также об органах, наделенных правом выдавать такие пропуска. И категории должностей, которым такие пропуска положены априори. Об ускоренном военном полевом судопроизводстве в тылу за гражданские уголовные преступления. Особо отметили грабители, которых в тылу приравняли к мародерам, и они с сегодняшнего дня подлежат расстрелу на месте преступления без суда и следствия, простым военным или полицейским патрулем. Полиция также получала расширенные права. Обычные уголовники вместо тюремной отсидки теперь получали каторгу с кандалами и должны были с кайлом в руках заслужить себе прощение на рудниках, где стал ощущаться недостаток рабочей силы. О введении военной цензуры во всех печатных изданиях империи. О приостановлении на время войны действия всех политических партий и их политической борьбы в империи. «Осталось только две партии – патриоты и враги», – писал император в указе. «Все выборы на местах замораживаются до победы. Избранные до войны на местах сеймы работают до победы. Новые выборы состоятся только после окончания войны, ибо большинство граждан мобилизовано в армию, а армия в империи традиционно вне политики». С начала войны один день службы в действующей армии приравнивается к 3 дням службы в мирное время. Соответственно, количество имперских граждан существенно повысится в процентном отношении после победы. Когда их демобилизуют, тогда и будут назначены новые выборы. Фактически по всей стране введено прямое правление императора, точнее его правительства. О единоначале армии и флота. Все королевские и герцогские армии теперь напрямую подчинялись военному ведомству и генеральному штабу империи, как неотъемлемые части имперской армии. Короли и герцоги отныне не командующие своими армиями, а их шефы. О шпионаже и пособничеству врагу. Основные тезисы этого указа уже прозвучали в речи канцлера. Для промышленников было 2 наказания за длинный список преступлений. Первое – предупреждение и гигантский денежный штраф. Второе – для гражданина потеря гражданства, а для подданного – расстрел с конфискацией всего имущества. Третье предупреждение – для бывшего гражданина – расстрел с конфискацией. О создании подчиненного личного императору департамента имперской контрразведки для противодействия шпионажу, диверсиям, панике и пособничеству врагу. Самый короткий указ, больше в нем ничего не было. О введении должности офицера контрразведки в отделах квартирмейстеров, в корпусных и армейских штабах. С очень широкими полномочиями. Круто взялись. Видимо, действительно империя встала на край пропасти. И, видимо, что-то страшное произошло на Западном фронте, так как у нас никаких условий для таких резких движений не наблюдалось. В этих указах дуалистичность имперской монархии проявилась в том, что весь либерализм и парламентская демократия и до войны были испущены на места, а центральная власть, объявив военное положение, получала фактически ничем не ограниченные диктаторские полномочия. Императорский совет – старое феодальное образование, являющееся собранием глав субъектов империи, и раньше-то имел только совещательный голос при императоре, а теперь и вовсе стал только декорацией. В местной королевской хронике были еще напечатаны указы ныне сидящего на троне Бисера XVIII о принятии на себя в этот трудный для Отечества час должности командира Ольмицкой гвардейской артиллерийской дивизии особого могущества и своем вступлении в имперскую службу в действующем чине генерал-лейтенанта, в каковом он пребывал со дня коронации. И еще указ о назначении младшего Бисера, то есть кронпринца, начальником Ольмицкого интендантского управления военного ведомства империи по согласованию с главнокомандующим, то бишь императором. Напоследок шел королевский указ о передаче штаба Ольмицкой армии в непосредственное подчинение императорскому генеральному штабу, а не опосредованное, как было до того. Теперь все кадровые перестановки у нас зависели от имперской столицы. Тут увлекательное чтение пришлось мне прервать, так как принесли заказанные вахрумкой справки, и я галопом помчался в оперу, зажав под мышкой планшетку с запечатанным сургучом пакетом. Перемены не заставили себя ждать. Не прошло и 2 недель после большого совещания в оперном театре, как у нас в штабе произошли значительные перестановки. Можно сказать, стратегические. Штуру присвоили чин инженера-генерала и перевели в имперский генеральный штаб на повышение. Теперь он начальник штаба всех инженерных войск империи. Капитан-лейтенант Плотто окончательно прописался в дирижабленном Эллинге, но теперь как командир королевского воздухоплавательного отряда и тоже покинул штабной дворец. Пользуясь создавшейся кадровой неразберихой, мудрый моряк утащил с собой моего снабженца-ефрейтора. Новая метла тщательно вымела места для своих ставленников. Единственное, кто остался на местах, это мои мажоры, вернувшиеся из учебных лагерей. Даже родственника короля Вахрумку назначили командиром имперской военно-железнодорожной бригады на постройке важной в стратегическом плане железной дороги в горных бебенях от Южного моря в Атакузию. Видимо, кто-то очень влиятельный не просто убрал майора из штаба, но и двинул его на очередную ступень в войсковой стажировке перед занятием более высокого штабного поста. Его величество ценз в офицерской карьере по-прежнему всем рулит. Майор, уезжая, приватно пообещал меня к себе перетащить, как только сам устроится на новом месте. Как только Вахрумка уехал, то новый начальник королевских инженерных войск, генерал-майор Штепке, на следующий день сослал меня на полигон помощником начальника по военно-технической части. Формальное повышение, обер-офицерская должность, а фактически ссылка. Когда провожали Вахрумку на вокзал, от перрона медленно отходил санитарный поезд. В раскрытых дверях одного из вагонов стояла в небрежно накинутой на плечи длинной дорогой шубе знакомая мне чернявая незнакомка и курила черную пахитоску через длинный янтарный мундштук. Дама с Вахрумкой любезно раскланялись, но они даже перекинуться словом не смогли из-за паровозных гудков. Я все смотрел на хвост поезда и, как наяву, вспоминал пляшущий перед моим носом заряженный револьвер под аккомпанемент сладострастного женского рычания. И ее расфокусированный взгляд новорожденной. И сладкая лона ее. Вахрумка потянул меня за плечо. «А?» — вздрогнул я, отрывая свой взгляд от далеко уже ушедшего от вокзала хвоста санитарного поезда. «Понравилось?» — усмехнулся майор, кивая на ушедший поезд. «Понравилось». Не стал я лукавить. «Кто она?» «Она!» Вахрумка покрутил в пространстве распяленными пальцами. «Красивая женщина, светская дама, львица и по совместительству супруга известного тебе барона Тортфорта».